Осенним вечером, когда краски заходящего солнца были особенно ярки, Василий Васильевич Банов сидел на крыше, возглавляемой им школы, и смотрел на небо. Позади было курортное лето, и воспоминания о нем еще согревали душу. Однако одними воспоминаниями, даже если это воспоминания о юге, не согреешься. И поэтому постоянно отвлекался Василий Васильевич от прошлого. Постоянно задумывался о работе, о только недавно начавшемся образовательном процессе, через который надо было качественно и полноценно пропустить добрые 400 своих воспитанников. И действительно, было о чем ему подумать. Ведь одно дело — утвержденный в наркомпросе план, и другое дело — реальная жизнь, в которой каждый день что-то добавляется, обогащая или же просто усложняя ее. Вот и сейчас никак не мог припомнить директор школы, какие были запланированы на осень воспитательно-трудовые экскурсии на московские заводы. Но не мог. И все тут. Не та уж память-то. А небо темнело. Виноградные гроздья звезд опускались с невидимых веток. Затихал шум большого столичного города. Директор Банов слез с крыши и зашел в свой кабинет. Там, перед тем, как сесть за широкий письменный стол, зажег примус, подкачал его и поставил чайник с водой. Достал утвержденные наркомпросом планы, просмотрел их и тут же спрятал в верхний ящик стола, снова задумался. И вдруг затенькал телефон, и Банов, уставившись на черный аппарат, обомлел ненадолго. В школе ведь никого нету, и не должно быть в такое позднее время. А аппарат, словно бы, был живым и знал о том, что он, Василий Васильевич Банов, сидит именно у себя в кабинете и собирает пить чай. В конце концов директор школы снял трубку. — Товарищ Банов? — спросил четкий мужской голос. — Да. — Это Буртенко из наркомпроса, ночной дежурный. Вам сейчас приедет посыльный с пакетом. Отнеситесь к этому очень серьезно. До свидания. И запикали короткие гудки, из положенной на стол трубки. Вскипела вода. Василий Васильевич затушил огонь примуса, потом положил трубку на телефонный аппарат. Вскоре донесся до его слуха звонок. Теперь надо было вставать и идти на первый этаж, чтобы открыть дверь посыльной. Внизу, идя по тускло освещенному дежурным красным светом коридору, он снова услышал нетерпеливый звонок и прибавил шагу. Открыл дверь и тут же наткнулся на недовольный прищуренный взгляд худощавого человека средних лет в военной форме. — Вам пакет, — отчеканил человек, протягивая объемистую бумажную упаковку с сургучной печатью. Все еще озадаченный директор школы взял пакет и хотел было пригласить посыльного подняться к нему на второй этаж выпить чаю, но тот, не попрощавшись, развернулся и растворился в полумраке дальнего переулка. Закрыв дверь, Василий Васильевич Банов вернулся в свой кабинет, бросил в чайник щепотку грузинского чая и, усевшись, принялся за изучение содержимого пакета. Внутри пакета оказалось два обычных конверта. Один из них содержал плотную пачку новых педагогических рекомендаций, а во втором находился всего лишь один единственный листок — но в нижней его части, после отпечатанного типографским способом текста, стояла жирная фиолетовая печать с гербом страны во внутреннем круге, а рядом в столбик стояли каждая величественная по-своему три размашистых подписи.